Глава 15, в которой кормят кашей. То ли планы заговорщиков изменились, то ли это было каким-то особо изощренным замыслом, чтобы мы, все больше нервничая, ждали и ждали их прихода. Но появились похитители только на рассвете. Если второе, совершенно напрасно. Мы к этому времени прекрасно выспались и отдохнули, во всяком случае я. «Эмма, а если нам убраться отсюда тем же способом, что из моего дома?» «Уже думала над этим, но у меня сейчас...» Я выразительно повертела пустыми руками. «Даже угля нет». «Да и не знаем мы с тобой гнездо настолько досконально. Огромный риск заблудиться в картине и остаться в толще этих стен навсегда. Хотя, с другой стороны, возможно, подобная участь куда лучше предстоящего». Силвер молча кивнул. Был он с утра мрачен и неразговорчив. Наверняка ночью сломанная рука не давала ему спать. Да и сами обстоятельства никак к спокойствию и оптимизму не располагали. Когда загремели засовы, Силвер медленно поднял голову. «Пожалуйте, Ваше Величество», — произнес главарь похитителей безо всякой издевки в голосе. Оглядев почетный эскорт из 4 громил, Силвер потянулся всем своим длинным телом, встряхнулся, словно залежавшийся пес, и легко поднялся с лежанки. Когда один из стражей попытался ухватить его за плечо, бросил, не поворачивая головы. «Не прикасайся». Негромко, но как-то так, что мужчина отпрянул. Силвер глянул на меня лишь на пороге, искоса, быстро, словно хотел, чтобы этого никто не приметил. Да и чтобы вообще обо мне никто не вспомнил. Как он тогда сказал? Быть незаметной? Я подошла к выходу из камеры посмотреть ему вслед. Думала, оставшийся главарь захлопнет дверь перед самым моим носом, но тот лишь протянул передо мной жилистую руку, словно шлагбаум опустил. Из-под потертых обшлагов куртки торчали седые волосы. «Вас пока туда никто не вызывал, дамочка», — заявил он неожиданно дружелюбно. «Так что не торопитесь и тому радуйтесь, и поешьте давайте». Я машинально приняла тарелку с какой-то кашей и кружку остывшего медовика. «А его почему не накормили?» «Ну, вашему дружку лучше сейчас не есть. От ударов в живот и прочего тошнит, бывает». От его откровенности меня тоже чуть не затошнило. Я глядела на миску в своей руке, уговаривая себя, что это глупо. Хоть кто-то из нас двоих должен крепко держаться на ногах, когда представится случай сбежать. Села на табурет у двери и начала заталкивать в себя холодную, крепко соленую кашу. Судя по пригару, ее явно соскребали со стенок котелка. «Как ваше имя?» Привалившийся плечом к косяку наемник отозвался не сразу. Спросил подозрительно. «Чего это?» Я с усилием проглотила непроваренный комок каши. «Меня зовут Эмма. А вас как?» «Зачем вам? Ну, допустим, Гарон». Я задумчиво облизала ложку, спросила небрежно. «Гарон, а вы серьезно думаете выбраться из этой заварухи живым?» И принялась доедать краюху хлеба, неспешно запивая ее медовиком. Тот оказался заправлен бренди. Уж и не знаю, от щедрот ли Гарона, или наемники таким напитком и пробавлялись. На мой внутренний счет 10 наемник все же не выдержал. «Угрожаете вашим дружком, что ли?» «Угрожаю? Я?» Я даже развела руками в удивлении, прекрасно представляя, как в данный момент выгляжу. Измученная, перепуганная тетка, глядящая снизу вверх огромными беспомощными глазами. Пальцы оглаживали края чашки. Очень острый. С размаха ударить в кадык? Не перережет, но дыхание перехватит, закашляется. Выдернуть из-под себя табурет, ударить, втолкнуть в камеру, задвинуть засов и... И что дальше? Пробежаться по всему подземелью, зовя на помощь во весь голос в надежде, что кто-нибудь наверху меня услышит? Тогда к чему вы ведете, а, дамочка? Заинтересовался таки. «Вы же знаете, кого именно вас наняли похитить?» «Так будет хорошо, не обвиняем. Не вы похитили, а вас наняли. Хотя кто этого Гарона знает, может, наоборот, следует давить, обвинять и приказывать. Или улещивать, сулить и обещать. Двигаемся вслепую». «Ну, знаю, и чего?» «Исчезновение персоны такого масштаба не останется без последствий. Те, кто организовал похищение, наверняка выйдут сухими из воды, свалив все на исполнителей. А вот исполнители...» Я ткнула в его сторону ложкой. «Как раз навряд ли выкрутятся. На мель-то легко залезть. да трудно слезть. Да еще вопрос, останетесь ли вы вообще в живых? Чтобы лишнего не наболтали. Глаза Гарона сузились настолько, что окончательно превратились в щелки. Я добавила наугад. «Ведь обещанные деньги-то вам до сих пор не заплатили». «А откуда? С чего это вы взяли, дамочка?» Я пожала плечами. «Да все просто. Тогда бы вы забрали деньги и ушли. Вы же наемник, а не тюремщик, Гарон. Вам не нравится быть тюремщиком, иначе вы бы пошли сейчас вместе со всеми глумиться над королем». Гарон повернул голову в профиль. Тяжелая выступающая челюсть, нос сломан не единожды. Поглядел в темный коридор. Когда вновь обернулся, на потрескавшихся бледных губах появилась непонравившаяся мне улыбочка. «С чего вы это взяли-то? Может, мне просто нравитесь вы? Вы, я посмотрю, дамочка, аппетитная». Взгляд его пробежался по моему телу, особо задержавшись на груди. «А ваш дружок-король сейчас очень-очень занят и помешать нам не сможет». Ох, о таком развитии событий я и не подумала. Хоть и должна была. Вряд ли Гарон в благодарность за пользование моим аппетитным телом решит вытащить это самое тело из тюрьмы. Я поднесла к губам почти пустую кружку, подыскивая ответ. Сказать только попробуйте, могу ведь и спровоцировать. Запугать местью Силвера, так он короля мысленно уже в могилу закопал и камнем сверху придавил. Так что придется вернуться к нашим табуретам. Гарон продолжал. «Видать, шибко хорошо вы его ублажаете, раз он бросил своих высокородных шлюшек заради уличной художницы. Вы, случаем, не ведьма, а, дамочка? Вон ведь тогда поцеловали его, а он возьми и оживи». «Ну...» — многозначительно улыбнулась я кружке. «Пусть лучше считает меня ведьмой, ведь всем известно, что колдуньи могут не только усилить мужскую силу, но и свести ее на нет. Кажется, не я одна сейчас прощупываю почву. Гарон ведь ни словом не возразил про деньги и про дальнейшую свою судьбу. Видно, и сам об этом уже размышлял. Силвер из тех, кто никогда ничего не забывает, ни плохое, ни хорошее», — добавила я ему пищи для раздумий. Очень надеясь при этом, что у Гарона имеется чем думать. «Ну вот, опять вы меня запугиваете, дамочка». Звук приближавшихся шагов. Охранник выпрямился. «Эй, Гарон, приказано привести туда королевскую девку». Гарон поглядел на меня. В мутно-зеленоватых глазах ни капли чувств, как и в низком голосе. «Ну что, дамочка, и вам тоже пора». Я допила последние капли и сунула ему миску с кружкой, очень надеясь при этом, что охранник не заметит пропажи ложки. Вставая, попыталась шевельнуть табурет, чтобы оценить его тяжесть, и вдруг рассмеялась. Гарон глянул с подозрением. «Вы чего это?» «Да так». И, продолжая нервно посмеиваться над собой, пошла по темному холодному коридору. Хороша бы я была, если б попыталась его поднять. Табурет оказался привинчен к полу. Видимо, у местных тюремщиков уже имеется некоторый опыт.